«Рад, что тебе полегчало», — сказал я. «Мы с твоим отцом хорошо поговорили». «Не надо, Владимир», — помотала головой Анастасия. «Я все знаю». «В каком смысле?» «Не понял я. Отец мне все рассказал», — заявила она. «Вот только этого не хватало. Не мог же он сообщить дочери о том, что держал ее монстрообразную мать целых 18 лет в своем подвале. Позволь поинтересоваться, и что же он тебе рассказал?» Аккуратно спросил я. «Папа сказал, что теперь ты глава нашего рода», — воскликнула она, как-то по-детски обрадовавшись озвученному факту. «Он сказал, что вы с ним хорошо поговорили и решили объединиться». Обошлось, Григорию хватило ума не сообщать дочери шокирующей правды. Только, кажется, она все равно ничего толком не поняла. «Я не глава вашего рода, Настя», — поправил девушку я. «Я глава будущего клана. Твой отец поклялся подчиняться мне. В скором времени я создам собственный клан, получу титул князя, и тогда наши взаимоотношения узаконятся». «Да-да, как-то так он и сказал. А я рада быть в твоем клане. Это уже звучит гораздо серьезнее, чем наше студенческое объединение», — улыбнулась Анастасия и тут же смутилась. «А еще, папа сказал, что ты можешь взять меня в жены. Приехали, еще одна кандидатура. Сначала Юрий Колокольцев предложил мне взять в жены его сестру. Теперь еще и Антарктивы. В Российской империи точно запрещено многоженство, а то я тут уже целый гарем соберу скоро. Не создал в прошлой жизни собственной семьи, так создам в этой. Штук 5. Осталось только у Виктора Мясникова выбить одобрение на свадьбу с Марией. Разумеется, силой. Ладно, шутки шутками, а решение о моей помолвке надо уже пресекать. Уж больно много людей начали решать за меня, как мне стоит планировать свою личную жизнь. А я привык сам принимать решения. Я об этом обязательно подумаю, Настя, — вежливо улыбнулся я и решил перевести тему. Так ты правда готова продолжить борьбу с фобами? Честно говоря, я был уверен, что ты после произошедшего откажешься от этой затеи. Нет, я решила продолжать. После победы над самой собой мне стало куда проще жить. Я впервые за долгое время проснулась и вдохнула полной грудью. Представляешь, Владимир, я даже эмоции свои, кажется, научилась контролировать. Утром я прочла грустную книгу и разрыдалась. Анастасия выгнула губки так, будто вновь захотела заплакать. Ранее я не замечал за ней таких актерских способностей, но при этом никого не заморозила. Улыбнувшись, воскликнула она: «Эмоции больше надо мной не властны, так что, держитесь, фобы». Антарктива сжала пальцы в кулачки и грозно взмахнула руками перед собой. «Мы приехали, пойдем уже», — рассмеялся я. «Покажешь свой настрой Пересветову, вот он обрадуется, сразу даст тебе высший ранг». Но я прекрасно понимал, что разговор с Александром Пересветовым предстоял непростой. Он только что потерял отца, и вряд ли убийцу уже нашли. Лишь я один обладаю истинной информацией о том, чем был убит Андрей Робертович. Возможно, стоит сказать Александру о темной магии. Он парень толковый. Если поймет меня, то обязательно использует эти факты для поимки преступника. Мы с Анастасией вошли в главный штаб Светлого дня и поднялись к кабинету Пересветова. Я постучался в дубовую дверь и услышал: «Тихо, входите». Я придержал воодушевленную Анастасию за локоть и первым вошел в кабинет. «Добрый вечер, Александр», — кивнул я. «Мы с Анастасией Антарктиевой прибыли за заданиями». «А, Белов», — тяжело вздохнул он. «Входи». Александр Пересветов выглядел раздавленным. От привычной мне белоснежной улыбки не осталось и следа. Лучезарный молодой человек был убит горем. «Настя, прошу, подожди в коридоре», — попросил я Антарктиеву. «Мне нужно поговорить с нашим начальником тет-а-тет». «Хорошо», — кивнула Анастасия. Я вошел в кабинет Пересветова и запер за собой дверь. «Новых заданий пока что нет, Владимир», — махнул рукой Пересветов. «Не хочу показаться грубым, но у меня сейчас совсем нет времени и сил для общения с тобой и Анастасией. Пожалуйста, изложи, что хотел». «И, Александр, я, как и ты, скорблю по Андрею Робертовичу», — перебил Пересветова я. «Прими мои соболезнования». «Благодарю», — кивнул Александр. «Но я здесь не просто так», — продолжил я. «Именно из-за твоего отца я сюда и пришел». Александр Пересветов вздрогнул. Кажется, он ожидал услышать совсем иное. «Из-за отца?» — удивился он. «Да», — кивнул я. «У меня есть информация о его убийстве, и вряд ли кто-то обладает такими знаниями, как я». Я доверял Пересветову. Организация «Светлый день» придерживалась тех же идеалов, что и почивший орден охотников на магов. Лишь отчасти, разумеется. Но все же эти люди были наиболее приближенными к моим идеалам. поэтому я решил рассказать всю правду. «Погоди, Владимир, о чем ты?» – удивился Пересветов. «Между нами говоря, я проник на место преступления», – заявил я. «Твоего отца убили темной магией. Его убил кто-то, кого Андрей Робертович хорошо знал. Сказать, что Александр Пересветов был шокирован моим заявлением, не сказать ни о чем. Ты в этом уверен?» – прошептал он. «Да», – кивнул я. «И меня заинтересовал еще один момент. Сразу же после смерти твоего отца нашелся новый ректор. Я пока не знаю, о ком идет речь, но этот некто решил ввести занятия по борьбе с темной магией». «Стой, стой, стой, Владимир», – перебил меня Пересветов. «Это для меня не новость, да и касаемой темной магии. Не думаю, что эта информация правдива и актуальна». «Не понял, почему?» – спросил я. «Мне известно, кто будет новым ректором. Более того, мы уже нашли убийцу моего отца», – заявил Пересветов. «Что? Кто убил его?» – удивился. И Пересветов назвал имя. От авторов. «Дорогие друзья, по определенным причинам мы решили временно перейти на график прод через день, но при этом постараемся делать главы большими, поэтому скорость выкладки сильно не замедлится. Соответственно, следующая глава будет в полночь с субботы на воскресенье, потом с понедельника на вторник и т.д. Глава 12. Быков Аркадий Сергеевич, с ненавистью выговаривая каждый слог, произнес Александр Пересветов. «Говорит тебе о чем-нибудь это имя, Владимир, декан нашего курса?» – прошептал я. «Но зачем Быкову убивать твоего отца? А сам как думаешь?» – спросил Пересветов. «Уродец захотел на место ректора. Он был первым в списке на эту должность. У нас есть доказательства. Только Быков пока о них ничего не знает». Я не мог поверить словам Пересветова. И не потому, что Быков казался мне мягким, безвредным человеком. Просто это не мог быть он по ряду причин. Я изучил тело Андрея Робертовича. Его убили темной магией. А я уже испытывал на себе магию Быкова. Еще в самом начале своего пути я убедил декана ударить меня молнией, чтобы доказать наличие магических щитов, и его молнии были чистыми, в нем не было ни крупицы темной магии. И совсем недавно, когда я видел его рядом с моим отцом, мне не удалось почувствовать темной магии. Убийца уже покинул главный корпус в тот момент, когда я проник внутрь. Это не Быков, нет, его кто-то подставил. «Александр, ты уверен, что доказательства весомые?» — решил уточнить я. «Как я и сказал, твоего отца убили темной магией. Наш декан ею точно не владеет. Думаю, ты ошибся, Владимир», — помотал головой Пересветов. «И скоро это поймешь. Я прямо сейчас собираюсь наведаться с нарядом полиции в личные апартаменты Быкова. Если хочешь, можешь отправиться со мной. Доказательства покажу убийце лично. Хочу, чтобы эта сволочь поняла, что избежать наказания ему уже не удастся». Все крутилось вокруг доказательств, о которых твердил Пересветов. Я уже начал сомневаться. Что, если отражение мне солгало? Нет, быть того не может. Структура моих способностей изменилась, но они все так же верны мне, как и прежде. Там точно были следы темной магии. «Хорошо, Александр, я поеду с тобой», – кивнул я. «Но не уверен, что даже наряд полиции впустит без разрешения ректора. Ты вроде говорил, что знаешь, кого взяли на эту должность». «Знаю», – ответил Пересветов. «Ректор прямо перед тобой. Как выяснилось, отец завещал эту должность мне, поэтому разрешения ни у кого мы выпрашивать не будем». «Вот увидишь», — Быков сильно удивится. Он рассчитывал, что получит эту должность, но не имел понятия, что она заранее подписана на меня. «Все, меньше слов, больше дела. Собирайся, выезжаем через 5 минут». Александр зашагал к шкафу и достал свое пальто. Я вышел в коридор и кратко пояснил Антарктиевой, что сейчас будет происходить. Старался не вдаваться в подробности. Анастасии незачем было знать всех нюансов. Тем более, я до сих пор не был согласен с Пересветовым. Наш декан не мог быть убийцей. Никак не мог. «О, Анастасия!» — приветственно кивнул Александр, покинув свой кабинет. «Поедешь с нами? Думаю, тебе будет полезно посмотреть, как мы берем преступников. Да, иногда светлый день занимается и такими делами. Ты ведь не передумала вступать в нашу организацию?» «Нет, конечно», — уверенно воскликнула Антарктиева. «Я хочу поучаствовать в захвате». «Отлично, теперь в это дело впутали еще и Антарктиеву. Что-то мне очень не нравится, к чему это все идет. Нас явно водит по кругу». Пересветову кто-то подкинул ложные доказательства, воспользовавшись его эмоциональным состоянием. Очевидно, что Александр бросится на любого, кто хоть немного будет вызывать подозрения. Мы вышли из штаба и сели в машину Пересветова. Сам Александр достал мобильник и позвонил полицейским, которые уже ждали его сигнала. «Я выезжаю с двумя своими сотрудниками. Доказательства у меня», – произнес Александр. «Посмотрим, как он отреагирует, когда увидит их. Можете окружать главный корпус. И будьте готовы, Быков запросто может оказать сопротивление. Он сильный маг. Придется попотеть. Сильный, не то слово. Я видел, как он превращался в молнию и перемещался по небу во время грозы. Вот такого подозреваемого они решили схватить. С моим отражением на это еще есть шансы, но я ведь не стану показывать Пересветову свою истинную силу. Я бы мог показать ее, если бы точно был уверен, что Быков – темный маг. А я, как раз наоборот, уверен в обратном». Машина Пересветова работала на каком-то крайне ядреном магическом топливе. Мы пронеслись через половину Санкт-Петербурга менее, чем за 10 минут. Приходилось незаметно попивать антимагическое зелье, чтобы справиться с нагрузкой. «Александр, позволь узнать, ты ведь не ослеплен местью?» – прямо спросил я, нарушив тяжело молчание. «Ослеплен?» – грустно усмехнулся Пересветов. «Нет, я мыслю здраво и вижу истину. Нет никаких сомнений в том, что Быков убил моего отца. Правда, поверь мне, Владимир, скоро ты сам все узнаешь. Потерпи, осталось недолго». «Быков», — воскликнула Анастасия. «Наш декан?» «Да», — кивнул Александр. «А что тебя удивляет?» «Он хороший друг моего отца», — сказала Антарктива. «Не могу поверить, что он мог оказаться убийцей. Внешность очень обманчива, Анастасия», — заключил Александр. «Человек может пойти на что угодно ради власти. Даже, казалось бы, хороший человек, тут он прав. Я встречал очень мало людей, готовых отказаться от шанса заполучить хорошее место или большие деньги. Многие способны идти по головам, но далеко не все могут пойти на убийство. Касаемо твоей информации, Владимир, обратился ко мне Пересветов, Быкову было вовсе не обязательно владеть темной магией самому. Он мог использовать какой-нибудь артефакт, решил запутать следы, и в этом тоже была доля истины. Такое возможно, причем запросто. Но меня продолжало преследовать предчувствие, что мы собираемся закрыть за решеткой невиновного. Мы подъехали к территории Академии и остановились прямо у дверей главного корпуса. Здание уже окружили полицейские машины. «Действуем согласно моим командам», — приказал Пересветов. «Вы двое держитесь позади, чтобы Быков вас не задел. Загнанная крыса может облить вас потоком электрической магии. Жертвы среди совсем молодых членов организации мне не нужны. Я хочу, чтобы вы опыта набрались, а не рисковали собой. Это уж я как-нибудь сам решу. В этой ситуации я должен выступить третьей стороной. Нельзя бездумно верить словам Пересветова так же, как и словам Быкова. Нужно составить собственное мнение. Входим». Махнул рукой Александр Пересветов. Полицейские вошли в главный корпус сразу с трех сторон. Им уже было известно, где располагаются апартаменты Быкова. Лестница и лифт были перекрыты оперативниками. У Аркадия Сергеевича был лишь один путь к отступлению, через балкон. Однако туда уже по мановению ока переместился Пересветов. Я не успел и глазом моргнуть, а мой наставник из светлого дня уже оказался на пятом этаже. «Владимир, что будем делать?» – забеспокоилась Анастасия. «Нужно же как-то поучаствовать в этой операции». «Нужно, следуй за мной и не делай ничего без моих приказов», – сказал Антарктиева и я. Я повел Анастасию к входу в главный корпус, но в темноте мы столкнулись с парой студентов, которых совсем не ожидали увидеть в столь поздний час. У входа в деканат остановились Алексей Ковтунов и Павел Мясников. Оба были в спортивной форме, взмыленные от пота. «О, Владимир!» – воскликнул Ковтунов. «А что тут происходит?» «Признаться честно, я даже не знал, чему больше удивляться. Самому факту операции по взятию Быкова или тому, что Ковтунов с Мясниковым бегут откуда-то вместе. Совсем недавно они были злейшими врагами. Да я меньше бы удивился, если бы увидел Бродского в компании императора. Здесь опасно. Я жестом остановил однокурсников. Светлый день проводит операцию. Вы-то двое, что тут забыли? Мы тренируемся», — улыбнулся Павел. «Алексей принял мои извинения за прошлые проделки и решил помочь наверстать упущенное в боевой магии». «Простить, я тебя не простил, Мясников», — насупился Ковтунов. «Я это делаю только ради нашего потока. Поскольку ты часто бываешь с нами на занятиях, мне бы не хотелось иметь в рядах боевого потока слабое звено». «Ладно-ладно», — пожал плечами Павел. «Как скажешь. Прекратите препираться», — велел я. «Я же сказал, Тут опасно. Держитесь подальше от главного корпуса этой ночью. Я жестом позвал Анастасию за собой и вошел в главный корпус. Полицейские отряды уже успели рассредоточиться по всему зданию. Апартаменты Быкова находились на 5-м этаже. И, судя по звукам боя, Пересветов уже успел наброситься на декана. «За мной, бегом!» — крикнул я Анастасии. Антарктиева уверенно кивнула и побежала вместе со мной на 5-й этаж. Магическую подпитку лифта уже отключили, чтобы отрезать все пути отступления нашему декану. У входа в личные покои Быкова уже собралась толпа полицейских. Я достал значок светлого дня и поднял его над головой. «Пропустите нас!» — приказал я бойцам. «Работает светлый день. Требую освободить проход». Полицейские, увидев мой значок, быстро расступились, и мы с Антарктиевой вбежали в гостиную Быкова. Там уже все было перевернуто вверх дном. Мебель горела, в нее, похоже, уже успели попасть разряды молний декана. Окна выбиты, стены обуглены, а сам Быков стоит к нам спиной, держась за кровоточащую рану на правом плече. Александр Пересветов стоял прямо перед деканом, источая ледяное спокойствие. Каждое его движение источало уверенность, но в глазах Пересветова я видел ярость. Им управляла жажда мести. «И это большая проблема. Я не виновен», — прокричал декан. «Клянусь своим именем, я не убивал вашего отца, Александр. Ваше имя ничего не стоит», — спокойно ответил Пересветов. «Через час вы уже будете в заточении. Можете не сомневаться, суд на вами пройдет быстро, Аркадий. Вас казнят. Император уже одобрил смертную казнь в случае, если суд постановит вашу виновность, а, учитывая доказательства, суд обязательно это подтвердит». Я был в шоке от того, что Пересветов смог договориться на подобное. Быков в ужасе обернулся и посмотрел мне в глаза. В его глазах я прочел отчаяние. Но, увидев своих студентов, декан, похоже, решил, что у него еще есть шанс сбежать. «Простите, Белов», — прочел я по его губам, и Быков взмахнул руками. Из ладони декана вырвался мощный электрический разряд. Он был куда сильнее, чем тот, которым меня поразил декан когда-то. «Аркадий Сергеевич хотел убрать нас с Антарктиевой дороги и прорваться через толпу полицейских, которые ничего не смогли бы ему противопоставить. В последний момент я выставил руки вперед и создал магический щит. Он мог блокировать только физический урон, но я покрыл его слоем отражения. Молния с бешеным грохотом ударилась о мою защиту и отлетела обратно, в Быкова. Я же отлетел назад, к толпе полицейских. Щиты поглотили большую часть урона, до меня добралась лишь инерция. Электрический разряд Быкова поразил его же самого. Декан перелетел через обеденный стол и снес с собой книжные полки. «Так держать, Владимир!» — воскликнул Пересветов. «Хорошая работа!» Я почувствовал привкус крови во рту. Должно быть, от перегрузки лопнули капилляры, но я легко отразил столь сильную стихийную магию. 4 месяца назад я с трудом защитился от маленькой молнии, сократив при этом срок своей жизни. Но теперь я на совсем ином уровне. Даже такой маг, как Быков, не смог меня ранить. В комнату ворвалась полиция. Пересветов набросился на Быкова и стянул его руки антимагической цепью. Декан попытался выплеснуть из себя электрический разряд, но не смог. Металл заблокировал его силу. Похоже, оковы для магов делали из особого материала, который поглощает магию в себя. Редкий минерал явно был сделан на основе кристаллов из темного мира. «Пожалуйста», — умолял Быков, уткнувшись лицом в пол. «Я здесь ни при чем. Я не трогал Андрея Робертовича. У меня есть алиби. Белов, Владимир, ваш отец может подтвердить. Я был с ним, когда Пересветова-старшего убили». «Алексей Белов уже дал показания», — перебил его Александр. «Он сказал, что вы отлучались на несколько минут, Аркадий Сергеевич». «Что?» – испугался Быков. «Да что он несет? Я все время был с ним в кабинете. Еще и мой отец поучаствовал в этом деле. Надеюсь, он не солгал следствию. Только этих проблем нашей семье не хватало». «А теперь, уважаемый Аркадий Сергеевич», — с сарказмом обратился Пересветов к Быкову, — «посмотрите сюда и попробуйте опровергнуть свою вину после того, что увидите. Владимир, ты тоже посмотри, отобьет все сомнения». Александр достал из сумки плоский пластиковый экран, чем-то напоминавший смесь зеркала и большого мобильного телефона. «Что это?» — поинтересовался я. «Магический планшет», — пояснил Пересветов. «В кабинете отца были особые камеры, напитанные магией памяти. Они сохраняли все, что происходит в комнате на этот планшет. Убийца попытался избавиться от записи и сжег камеры. Однако нам удалось восстановить их. Мой научный отдел всю ночь напролет провозился с этим планшетом. И нам удалось восстановить магию памяти до того, как она развеялась. Александр Пересветов провел рукой по планшету, и на его экране появилась движущаяся картинка. Чего только маги не придумают. Я уж было подумал, что успел все тонкости современного мира изучить за последние полгода. Но нет, новая эпоха не переставала подкидывать сюрпризы. Пересветов показывал нам очень любопытную картину. На экране было видно, как Быков входит в кабинет ректора. Они о чем-то говорили, но голосов слышно не было. Похоже, звук научному отделу восстановить не удалось. Андрей Рабретович был спокоен, он не подозревал, что в скором времени умрет. Все произошло моментально. Быков сообщил ректору что-то, что заставило того раскрыть рот от удивления. И в этот самый миг из руки декана вырвалась черная молния и ударила Пересветова-старшего в грудь. Затем Быков резко развернулся и шарахнул электричеством в камеру. Все совпадало. События выстроились в стройную цепочку, и я начал понимать, почему Александр уверен в виновности Быкова. «Это не я», – просипел декан, в ужасе глядя на запись убийства. «Это не я, это не моя магия. Странно, но лицо – ваше. И молния тоже походит на вашу, только черная», – поспорил Пересветов. «Мой напарник, Владимир Белов, уже догадался, что вы использовали темную магию. Что сделало молнию черной? Артефакт, связь с темным миром, признавайтесь, Быков». Пересветов тряс Быкова за груди, но взгляд декана уже опустел. «Делайте, что хотите», – тихо произнес он. «Я вижу, что дело сфабриковано. Только вот вы, уважаемые следователи, этого не понимаете. Ведите меня за решетку, раз так решили. Буду рассчитывать на здравомыслие суда». Быкова подняли на ноги и повели к выходу из апартаментов. Прежде чем покинуть комнату, он обернулся и произнес. «Кстати, Белов, здорово отразил молнию. Все-таки будет от тебя толк, а вот твой отец». «Пошел», — рявкнул полицейский и толкнул Быкова в спину. Пересветов устало закрыл глаза и подошел к окну. Анастасия в замешательстве не знала, что сказать. Девушка терлась около меня, совершенно не понимая нашей роли в этом мероприятии. Мое сердце сковало неприятное чувство, будто я только что предал кого-то, сам того не понимая. Я давно научился распознавать ложь, но Быков даже не пытался соврать нам. Декан искренне не понимал, за что его арестовывают. Понятия не имею, что за чертовщина происходила на записи, но мои мысли прервал чей-то шепот. В ушах зазвучал голос, он говорил на незнакомом мне языке, но я прекрасно понимал его речь. Это была череда шепотков монгольских духов. «Арестованный мужчина никогда никого не убивал», — произнес дух. «Мы видели это по его глазам. Он не окропил себя людской кровью. Быкова нужно спасать, вот теперь уже точно. И объяснять Пересветову, что мне монгольские духи нашептывают подсказки, точно не имеет смысла. Тогда мы с Быковым разъедемся в разные стороны. Он в тюрьму, а я в психушку. Александр, если позволишь, мы с Анастасией пойдем отдыхать», — сказал я Пересветову. Тяжелая выдалась ночка. «Да, конечно», — кивнул Александр. «Вы хорошо потрудились, молодцы. Особенно ты, Владимир. Его молния могла забрать еще больше невинных жизней. Еще раз прими мои соболезнования», — сказал Пересветову я. «Доброй ночи». «Доброй, Владимир, Анастасия», — попрощался с нами Александр. Я подхватил Анастасию под руку и побежал прочь из апартаментов Быкова. «Владимир, что происходит?» — взволнованно прошептала Анастасия. «Куда ты меня ведешь? Слушай меня внимательно, Настя», — твердо сказал я. «Быков невиновен. Я хочу, чтобы ты как можно скорее покинула этот корпус и скрылась в общежитии. Я спасу его». Я тоже подумала, что декан вел себя не как убийца. «Но все эти ужасные записи», — задумалась Анастасия. «О записях не думай. Скорее всего, кто-то водит за нос и Быкова, и Пересветова, и нас всех вместе взятых. Настоящий убийца на свободе, а Быкова кроме меня никто не спасет. И что ты хочешь сделать?» «Что-нибудь придумаю», — сказал я. «Напитай для меня один камень. Мне пригодится твоя магия». Я протянул Анастасии один из темномерских кристаллов. «Нет, я лучше пойду с тобой», — помотала головой Настя. «Делай, как я говорю», — велел я. «Ты будешь только мешаться». «Владимир, пожалуйста», — жалобно протянула Антарктива. «Мы ведь команда. Дай мне шанс проявить себя». В голосе Анастасии было куда больше уверенности, чем обычно. Она действительно хотела помочь. «Убедила», — кивнул я. только делай все строго так, как я говорю». «Идет, конечно», — обрадовалась она. «Отлично, тогда за мной, бегом». Мы с Антарктиевой выскочили из главного корпуса. Быкова уже погрузили в полицейскую машину. «Придется пуститься в погоню. Вредить полицейский я не хочу. Нам нужно освободить декана и скрыться. Быкову должно быть что-то известно о происходящей в Академии мути. А если учесть, что во всю эту путаницу ввязался и мой отец, эта информация мне жизненно необходима». Я увидел машину около общежития. На стоянке стоял единственный автомобиль. Догонять полицейских на такси – не вариант. Придется украсть машину. Потом верну ее на место и оставлю владельцу кругленькую сумму на временное похищение. Я подбежал к черному автомобилю и левой рукой отключил магическую защиту. Замок щелкнул, дверцы открылись. Анастасия запрыгнула в салон вслед за мной. «Владимир, ты чего делаешь? Это ведь не твоя машина!» — воскликнула она. «Знаю, но других вариантов у нас нет», — прошептал я, водя левой рукой по магической панели. Последний уровень защиты был стерт отражением, и машина завелась. Пару месяцев назад я листал учебники по вождению. Остается надеяться, что теоретических навыков мне хватит, чтобы самостоятельно управлять этой металлической каретой. «Все», — подытожил я. «Как только конвой покинет территорию Академии, мы поедем им наперерез и заманим в ловушку. Ты создашь ледяную стену, а я воспользуюсь суматохой и вытащу Быкова из машины. Только постарайся не навредить полицейским. Нам не нужны жертвы». «Ребята», — послышался голос с заднего сиденья. «Вы чего делаете?» Мы с Анастасией медленно обернулись. Позади нас сидели Алексей Ковтунов и Павел Мясников. «Вы зачем взломали мою машину?» — воскликнул Павел. «Дерьмо. В попыхах мы даже не заметили, что внутри кто-то есть, а их присутствие отражению определить не удалось из-за смрада магического топлива». Я быстро сообразил и тыкнул в Павла своим значком. «Машина изымается для операции светлого дня. Все вопросы потом. Ко мне лично». «Какой изымается?» — оторопел Павел. «Я ее только что купил. А вы какого хрена сидит тут вдвоем в темноте?» — проигнорировал недовольство Павла я. Между Ковтуновым и Мясниковым стояла сумка, заполненная зельями мышечной силы. «Меня Бродский попросил распродать партию зелий», — оправдался Ковтунов. «Мясников навязался со мной тренироваться, вот я и подумал, что он не откажется немного ускорить свое развитие». Ситуация складывалась максимально невыгодным для меня образом. Ковтунов — полбеды. А вот Павла Мясникова в качестве свидетеля предстоящей авантюры я видеть совсем не хотел. Но теперь уже поздно что-то менять. Он слышал нас с Антарктиевой разговор. А от Павла можно ожидать чего угодно. Хоть он и изменился за последний месяц. «Вам нужна моя машина?» — спросил Мясников. «Хорошо, я готов вам ее предоставить. Но при одном условии. Возьмите меня с собой». «С какой стати?» — не понял я. «Не припомню, чтобы ты хоть раз выступал на нашей стороне. За мной должок», — ответил Павел. «Ты очистил меня от темной магии, да и в целом я доставил тебе много неприятностей. Дай мне шанс отыграться». Мясникова не любит оставаться в должниках. «Приехали. Раньше я был его должником, теперь мы поменялись местами. Так и будем друг другу долги возвращать по очереди». «Я тоже с вами», — встрял Ковтунов. «Быков всегда спонсировал любые дополнительные занятия боевого потока. Он даже одобрил кружок фехтования, который я открыл. Он хороший мужик. Если декан действительно не виновен, как вы говорите, я хочу помочь ему». «Когда вы двое успели спеться?» — воскликнул я. Ковтунов бросил на Павла надменный взгляд. «Я с ним не спелся. Это временное сотрудничество», — заявил он. Улицу осветили фары полицейских машин. Автомобиль с Быковым проехал мимо нас. «Медлить больше нельзя. Нам нужно спешить». «Тогда пусти меня за руль, Владимир», — попросил Павел. «Я знаю, с какой стороны можно их обогнать. Доверься мне». «Довериться Павлу Мясникову? Какая же ирония судьбы. Об этом выборе я могу тысячу раз пожалеть, если вся операция пойдет коту под хвост. Вся наша компания легко может оказаться за решеткой вместе с деканом. И вряд ли Пересветов будет в восторге, если узнает, что мы пытались освободить убийцу его отца. Но думать о последствиях буду потом. Сейчас нужно действовать». «Прыгай за руль», — кивнул я Мясникову. «И в погоню». Глава 13. Я выскочил из машины и поменялся с Мясниковым местами. Павел сел за руль и надавил на педаль газа. Машина резко, но достаточно мягко тронулась с места и стремительно набрала скорость. «Хороший автомобиль», — подметил Ковтунов. «Ускорение не чувствуется от слова совсем. А то», — гордо усмехнулся Павел, — «отец подарил, когда я смог восстановить силы. Каков мажор? Это его папаша еще наверняка даже не догадывается, что темная часть силы Павла канула в небытие. Но машина действительно хороша, с Алексеем не поспоришь, только смрад магического топлива убивает. Павел управлялся с автомобилем весьма неплохо. За полминуты мы пронеслись мимо полицейских машин и скрылись в проулках. Все-таки до ужаса иронично это признавать, но мне повезло, что я застал Ковтунова с Мясниковым в машине. Все-таки современной техникой я еще не овладел, а Антрактеева не очень-то походит на гонщицу. «Какой у нас план?» – спросил Павел. «Я смогу выехать к ним на перерез через пару минут. Хочу надеяться, что мы не собираемся тупо их протаранить. Наша главная задача – спасти Быкова и при этом не навредить полицейским. Чтоб ни одной раны или травмы», – объяснил я. «Служители правопорядка тут ни при чем, а вот наш декан точно не виновен. В первую очередь Анастасия создаст стену льда и не даст конвою проехать дальше. Там всего три машины, Быков находится в той, что посередине. А не слишком ли ее магия приметна?» – спросил Мясников. «Следствие легко вычислит, кто из студентов был свободен в это время. Не вычислит», – помотал головой я. «У нас будет алиби. Мой отец скажет, что мы были у него на отработке. Тем более, ледяных магов в городе много. Не только антарктеевы владеют этим магическим искусством. Правда, есть одно но. Мой отец дал показания против Быкова, но это лишний повод с ним переговорить. Если я захочу, чтобы он встал на нашу сторону, он встанет. Ему придется выбрать, на чьей он стороне, за своего сына и свою семью или же сам за себя. Сможешь создать стену, Насть, уточнил я. Без проблем, сам знаешь, в этом мне нет равных, улыбнулась Анастасия. Было заметно, что девушка волнуется перед предстоящей операцией. Да чего уж тут мелочиться, мы действительно сильно рискуем. Если что-то пойдет не по плану, нам светит тюрьма для магов. Все здесь уже совершеннолетние, одним учетом никто не отделается. Но я никого не тащил за собой. Они сами решили пойти на это. Изначально я хотел рискнуть и сделать все в одиночку. Но, ясен пень, вместе у нас куда больше шансов. Вот только Мясникова с Антарктеевой приходится подпускать к себе куда ближе, чем хотелось бы. Все-таки они не из моего студенческого клана. А в ходе этой операции крайне высок риск того, что они узнают то, чего бы им не следовало знать. Антарктеева – полбеды. Она уже давно работает со мной, ее род дал мне клятву верности, а она сама находится под моей опекой в организации «Светлый день». Другое дело – Мясников. Ох уж этот Павел. Хоть он и избавился от частички темной магии, мне все же очень сложно ему доверять. Но у нас остается одна проблема, подметил Ковтунов. Мы остановим полицию, но вытащить Быкова нам все равно не получится. Они нас увидят, и тогда уже никакое алиби не поможет. А моя боевая магия не очень хорошо подходит для скрытного вызволения пленников. А про нанесение тяжкого телесного полицейским я вообще молчу. Тут я вам не помощник. Я помогу, коротко сказал Павел. Не стоит, я вытащу его сам, сказал я. Нет, Владимир, погоди, попросил Павел. Послушай, я ведь сказал, что за мной должок. Зачем тебе так рисковать? Я смогу временно ослепить их с помощью магии крови. Звучит не очень безопасно, подметил я. Клянусь своим именем, я не причиню никому вреда, твердо заявил Павел. Я научился контролировать свои силы. Магия крови не так опасна, если ей владеет искусный маг. Я еще далек от звания мастера, но я смогу, обещаю. Павла действительно будто подменили. После всех его выходок было безумно чудно наблюдать за таким поведением Мясникова. Но как ни странно, даже с учетом моей осторожности, я был готов ему поверить, если он действительно изменился благодаря моему влиянию. Что ж, я дам ему шанс это доказать. Хорошо, Павел, кивнул я, тогда действуем по оговоренной схеме. Анастасия ставит стену изо льда, Павел дезориентирует полицейских, а я разбиваю оковы Быкова и вытаскиваю его оттуда. «А мне что делать?» – спросил Ковтунов. «Ну а ты, Алексей, я задумался. Охраняй машину. Если появятся другие свидетели, прыгай за руль и уезжай отсюда, а мы сами выберемся». «Эй, это же моя машина!» – буркнул Павел. «Лучше твою машину увезет Алексей, чем она окажется в розыске. Вот при таком исходе нас точно всех схватит». «Добро!» – кивнул Ковтунов. «Буду запасным игроком. Если появится подкрепление, я сразу дам вам знать, а сам сбегу». «Не сбежишь, Алексей, не путай», — поправил его я. Это не проявление трусости. Это часть нашей стратегии. И я на тебя рассчитываю. Алексей издал какое-то подобие боевого рыка и шлепнул себя по щекам. Должно быть, морально готовил себя к предстоящему. Павел начал тормозить. «Мы уже на месте», — сообщил он. «Конвой проедет через 10 секунд. Я готов выходить на перерез. Давай», — приказал я. «Всем подготовиться. Оплошать нельзя». Павел выждал пару секунд и вновь вдавил в пол педаль газа. Машина сорвалась с места и вылетела из проулка на проспект. Глаза начала жечь от ослепительного сияния полицейских огней. «Настя, давай!» — крикнул я. Антарктиева наполовину высунулась из окна машины и взмахнула руками, создав магический узор. Конвой начал тормозить в 50 метрах от нас, когда из асфальта с грохотом вырвалась массивная ледяная стена. «Павел, следующая фаза. Бежим!» — воскликнул я и выскочил из машины. Павел Мясников покинул водительское сиденье и рванул за мной. За ледяной стеной уже слышались хлопки дверей. Похоже, полицейские покинули свои автомобили и были готовы принять бой. Я схватил Павла за плечо и аккуратно повернул его лицом к себе. «Что такое?» – не понял он. «Помни о своем обещании», – решил повторить я. «Никакого вреда невинным людям. Ты справишься. А ты еще сомневаешься», – усмехнулся Павел. Затем Мясников повернулся лицом к ледяной стене и закрыл глаза. Павел сосредоточился на своих ощущениях. Я почувствовал, как его восприятие коснулось меня, изучило мои сосуды. Мясников быстро отпрянул от моего тела и направил свою магию за ледяную преграду. Воздух вибрировал от разлившейся в нем магии крови. Павел тратил немыслимое количество маны. Главное, чтобы ему удалось обезвредить всех полицейских. Если наши лица увидит хотя бы один, всему концу. «А-а-а!» — послышался крик из-за стены. «Мои глаза! Мои глаза! Павел, ты что наделал?» — воскликнул я. «Расслабься, все хорошо», — не теряя концентрации, — ответил он. Мужчина просто испугался резкой потери зрения. «Я замедляю кровоток в их глазных артериях. Никакого вреда от этого им не будет. Но времени у тебя будет в обрез. Чтобы не нанести ущерба их здоровью, я могу нарушить кровоток только на 1,5 минуты, не больше. Этого мне хватит с головой», — кивнул я. «Дай знать, когда разберешься со всеми». Через мгновение послышались испуганные вопли всех участников конвоя. «Готово, отсчет пошел», — воскликнул Павел. «Действуй, Владимир». Из его носа брызнула струйка крови. Парень напрягся не на шутку. Магия крови всегда требует жертв. Только ранее жертвой была психика Павла, а теперь собственная сила увечит его тело. Я пронесся сквозь ледяной коридор, который Антарктиева тут же создала для меня, и оказался по ту сторону стены. Прямо на меня сразу же налетел полицейский и схватился руками за мой воротник. Его пустые глаза глядели куда-то мимо меня. «Кто здесь?» — рявкнул он. «Дерись со мной, как мужчина». «Нет уж, драться с вами я не собираюсь». Я аккуратно сбросил с себя вцепившегося офицера и побежал к машине, в которой держали декана Быкова. В нашем плане оставалась всего одна маленькая загвоздка. Стену перед конвоем мы создали, а вот за полицейскими машинами начала скапливаться пробка. Быстрым движением руки я накинул капюшон пальто, чтобы скрыть лицо от глаз гражданских. Половина времени уже на исходе. Я вцепился в кристалл, напитанный боевой магией, и резким рывком вырвал дверь полицейской машины. Скованный наручниками, Быков в ужасе смотрел на меня. Боюсь даже представить, о чем сейчас думал декан. «Успокойтесь, Аркадий Сергеевич. Я за вами, но не по вашу душу», — усмехнулся я. «Мы вытащим вас отсюда». «Белов», — изумился он, — «ты понимаешь, что творишь? Тебя же». От стресса Быков даже забыл все нормы общения дворян. Стоило ему перевестись из декана в подсудимого, и мы тут же перешли на «ты». «Да не посадит меня», — заверил Быкова я и крепким зарядом отражения разрубил магические наручники декана. «Все, Аркадий Сергеевич, меньше слов, больше дела, бегом, за мной». Декан шустро выскочил из машины, но, увидев снующих вокруг полицейских, резко затормозил. Его глаза вспыхнули молниями. В мой затылок ударилась волна электрической магии. Похоже, декан решил воспользоваться тактикой загнанной крысы и атаковать своих пленителей. Этого нельзя было допустить. Я бросился на Быкова и схватил его за плечи. Магии мой декан не жалел. Похоже, он собирался вырубить всех полицейских, а заодно и свидетелей одной ветвистой молнии. Из моих рук вырвался мощный поток отражения. Молнии в глазах Быкова погасли, а я почувствовал сильную слабость. Блокировать столь сильного мага – дело непростое. Но мне все же удалось. «Ты что сделал, Владимир?» – испугался Быков, осознав, что его тело временно потеряло доступ к магии. «Полицейские ослеплены, не трогайте их», — велел я. «Бежим за ледяную стену. Делайте, как я говорю, или я верну наручники». Аркадий Сергеевич хоть и был ошарашен, но спорить со мной не стал. Мы пересекли улицу и добрались до ограды Антарктиевой. И кто бы мог подумать, что все опять пойдет не по плану. Ледяная стена взорвалась. За секунду до взрыва в нее влетел какой-то снаряд. Я почувствовал вибрации магии огня. Среди полицейских был маг. Значит, дворян все же берут на службу в правоохранительные органы. Кто ж знал, исходя из всего, что успел изучить, я считал, что полиция – обыкновенные простолюдины, что следят за другими простолюдинами. Но для поимки Быкова, судя по всему, было принято решение взять с собой одного мага, и это спутало нам все карты. Меня с деканом окружил густой пар. Неподалеку от нас послышался грозный крик. «Может, я вас и не вижу, ублюдки, но все еще слышу. Сожгу дотла каждого, кто двинется с места», — произнес маг-полицейский. «Никому из наших не двигаться. Не хватало еще, чтобы я вас поджег. Вот засранец». А огненный шар он пустил без предупреждения. Что-то не сильно его волнует судьба собственных товарищей. «Не знаю, что у тебя на уме, Белов», — начал Быков. «Но им нужно дать отпор. Нас схватит. Со мной уже все и так ясно. А тебе бы еще жить и жить. Зря ты пришел меня спасать. Вот только не надо устраивать трагедию», — вздохнул я, попутно оглядываясь по сторонам. «Я вытащил вас не из доброты душевной. Мне нужно знать, почему вас подставили. Но об этом поговорим позже». Раздался вой двигателя. В туман ворвалась машина Павла Мясникова и в последний момент затормозила рядом с нами. «Фух, чуть не сбил», — послышался глухой голос Ковтунова, сидящего за рулем. «Так и думал, что тебе нельзя доверить мою машину», — воскликнул Мясников с заднего сиденья. Павел лежал на коленях у Антарктиевой. «Кажется, он не на шутку ослаб после трюка с ослеплением, и все-таки мое отражение творит чудеса. Даже из такого ублюдка, как Павел, мне удалось сделать порядочного человека, хоть и непреднамеренно. Я вижу», — послышался крик одного из полицейских. «Я тоже. Окружаем их, живо. Нужно оцепить улицу, пока они еще в тумане», — приказал другой. «Бесово вымя. А вот это уже совсем хреново», — выругался я, в машину. Но было уже поздно. Вся наша компания была сокрыта от глаз противников в облаке пара. Однако, судя по звукам шагов, полиции уже удалось окружить нас. Теперь выкатить на машине не получится. Номера запомнит, да и задавить бойцов можем ненароком. «Зря ты пришел к нам на помощь, Алексей», отступив к машине, сказал я. «Теперь уже вы не сможете уехать. Лучше бы ты сделал все так, как просил я». «Прости, Володь», прошептал Ковтунов. «Я не смог бросить тебя, и тут даже не стоит вопрос храбрости или трусости. Прости, как я могу оставить своего друга и сбежать? Ох, Ковтунов, Ковтунов, хороший же ты парень. Жаль только, что я понятия не имею, как вытащить тебя и всех остальных отсюда». «Павел», — крикнул я, — «на повторный трюк со ослеплением сил не хватит, могу попробовать», — гнусаво прошептал он. Из его носа до сих пор струилась кровь. «Нет», — воскликнула Антарктиева. «Не получится, Владимир, не надо, он меня уже всю кровью залил, еще одно такое заклятие может его убить. Пару месяцев назад я бы даже обрадовался такой перспективе, но не сейчас, нужно найти иной способ». А тем временем круг, который образовали вокруг нас полицейские, медленно смыкался. «Еще минута, и они окружат нас и машину Мясникова. Аркадий Сергеевич, что насчет вашей молнии?» – спросил я. «Я видел, как вы перемещаетесь по грозовым тучам. Сможете переместить нас? Я могу перемещать только себя, Белов», — сказал он. «Но сейчас я даже себя не смогу отсюда вытащить, поскольку ты каким-то образом выключил мою магию. Вот и все. Если мы не хотим убивать полицейских, а мы этого делать точно не будем, у нас вариантов для спасения больше не осталось. Единственное, что мне остается, оторвать номера машины Мясникова и свалить отсюда к чертовой матери. И даже так остается риск, что Павла вычислит. Значит, нужен другой способ». И он циркулировал в моей голове с самого начала. «Если все пойдет не по плану, сдаться полиции и взять всю вину на себя. Сказать, что остальных я взял в заложники. Выбраться из заточения я всегда смогу. Но что будем с Беловыми? Я ведь подставлю свою семью не хуже, чем отец. Проклятие». Я натянул капюшон так, чтобы мое лицо было невозможно разглядеть. «Всем оставаться на своих местах», — велел я. «Я обезврежу противников, а после мы уедем. Других вариантов у нас нет. Ты обезумел, Белов, воскликнул Быков. Тебя схватит. Зря вы это затеяли, ребята. Ой, зря. Я правда ценю, что вы пришли мне на выручку, но ваши старания бесполезны. Теперь схватит не только меня, но и всех вас. Не начинайте панику раньше времени, Аркадий Сергеевич, попросил я. Лучше ждите. Я устрою нам побег. Я медленно зашагал к границам территории, окруженной паровым облаком. Из-за ледяной влаги в легких зарождался кашель. В голове мельтешили сотни различных тактик. Со мной столкнутся 5 полицейских. И один из них, маг, это совсем не сложно. Я одолел 20 головорезов Серебрякова, выкосил весь сумрачный клан. Уж обезвредить 5 полицейских мне под силу. Главная задача, не показать своего лица, и не подпустить их к друзьям. Неожиданно я почувствовал, что за паровой завесой происходит что-то неладное. Нет, там вообще ничего не происходит. Полицейские затихли, и это странно. Может, они ждут, что я сам выйду. Готовит западню, все равно странно. Интуиция подсказывает мне, что снаружи стало куда опаснее, чем было раньше. Отражение трубит о надвигающейся угрозе. Но что там, черт возьми, могло произойти на эти 5 минут? Я собрался с силами и выскочил из парового облака. Мои рефлексы обострились до максимума. Я был готов принять атаку с любой стороны. Даже огненный шар уже собирался отразить, но мои намерения оказались безосновательными. Потому что снаружи не было полицейских. Они уже сбежали. Сбежали вообще все, кто был неподалеку от места нашей облавы. Но почему? Я поднял взгляд на небо и нашел ответ среди неизвестных мне звезд. Жуткая сияющая луна на черном магическом небе. «Твою ж мать!» – прошептал я. «Только этого нам не хватало. Мы оказались в эпицентре темного часа. С одной стороны, он стал нашим спасителем. Угроза фобов вынудила полицейских отступить. Даже огненный маг скрылся, сверкая пятками. Вот только сам темный час не сулит нам ничего хорошего. Сначала придут фобы, а потом появятся члены светлого дня вместе с пересветовым. Александр точно придет сюда, учитывая тот факт, что конвой с потенциальным убийцей его отца оказался посреди темного часа. «Народ!» — крикнул я соратникам. «Все быстро залезли в машину. Готовимся гнать отсюда на всех парах». Я резко повернулся, чтобы тут же совершить последний рывок до автомобиля. Но меня ждал неприятный сюрприз. Прямо за машиной Мясникова созревало громадное ядро темного часа, источник вторжения фобов. Такого большого разлома я еще никогда не видел. В черной дыре мигали звезды. Воздух заполнил запах темной магии, а в ушах запел нестерпимый гул. «Володя!» — закричал Ковтунов. Я не сразу понял, что заставило его так испугаться. Со стороны выглядело так, будто Алексей сдавал назад и вел машину прямо в эпицентр темного часа, прямо в расщелину между мирами. «Стой, Леха, тормози, сзади!» — крикнул я. «Не могу, оно меня затягивает», — ответил Ковтунов. И вишенкой на торте этого нескончаемого безумия стал Быков, взлетевший в воздух у меня на глазах. ДК натянуло в червоточину, и он ничего не мог с этим поделать. В его глазах застыл животный ужас. Такого страха я не видел даже тогда, когда мы с Пересветовым пришли заковывать декана в магические наручники. «Бросаем машину, ее уже не спасти», — крикнул Павел, пытаясь выбраться из автомобиля. Но его будто примагнитило к сиденью. «Владимир, помоги», — взмолилась Антарктиева. «Если Анастасию затянет в темный мир, вся моя работа над ее магическими каналами пойдет псу под хвост, учитывая, что натворило это скверное измерение с ее матерью. Нет, этого нельзя допустить». Я рванул к своим друзьям. Когда я вцепился в капот машины Павла, ее уже затянуло в червоточину наполовину. Быков исчез. Должно быть, декана унесло в темный мир. Будь я трижды проклят, час от часу не легче. Совсем не так я представлял спасение Быкова. Я уперся ногами в землю, тащил на себя машину, как только мог, попутно вливая в себя зелье силы. Но все тщетно. Лица моих друзей уже скрылись за черной пеленой червоточины. Отпустить их и спасаться самому? Нет уж. Какой же из меня глава студенческого клана после этого? Какой же из меня охотник на темных магов? Я услышал скрежет шин. К месту облавы приближались машины светлого дня. Отлично, ребят. Как раз вовремя. Вот только спасать нас уже поздно. Кажется, на этот раз червоточину вам придется запечатывать без меня. И меня поглотила тьма. Мир перед глазами несколько раз перевернулся, и я упал на холодную землю, больно ударившись спиной. Из легких выбило последний воздух, что тут же отключило последние крупицы моего отражения. Силе ордена нужен чистый кислород, без него отражение не работает. Именно по этой причине я больше всего ненавидел стихийников, которые так любезно прятали от меня драгоценный воздух, то сжигали его, то разгоняли ветром. Так, не время для болезненных воспоминаний, нужно собраться с силами и встать, пока местные обитатели не превратили меня в очередного дедушку Акима. Я открыл глаза, причем открыть их удалось мне лишь благодаря смачным пощечинам Ковтунова. Похоже, я на короткое время потерял сознание. Тьфу ты, опять растратил всю силу на то, на что не следовало бы. Блокировка сил Быкова отняла всю энергию. Володя, слава богам, живой, выдохнул Ковтунов. Я медленно присел и, прищурив глаза, осмотрелся. Мир, что предстал перед моими глазами, заставлял даже меня трепетать от ужаса. Вот он, эпицентр темной магии, обитель страха, темный мир. Только выглядел он совсем как наш. Меня окружали разрушенные здания и поросшая красной травой улица. Я был в Санкт-Петербурге, но в ином. Нас вытянуло в другой мир, в одну из альтернативных реальностей. Из нее и питался магией наш мир. Машина Павла Мясникова дымилась. Сам Павел, держась за голову, медленно шагал к нам. Анастасия помогала ему не потерять равновесие. «Вы как, целы?» – спросил я. «Как тебе сказать?» – почесал затылок Ковтунов. «Может, и целы, но живыми нам отсюда не выбраться». «Не спеши с выводами», — ответил я. «Где Быков?» «Исчез», — простонал Павел. «Когда машина провалилась через червоточину, его здесь уже не было». «Чудесно», — вздохнул я. «Вот это я понимаю, спасительная операция». За углом полуразрушенного здания раздался громкий вой. Что-то с чудовищной скоростью пронеслось мимо нас и схватило Антарктиву. Девушка не успела даже вскрикнуть. Случилось то, чего мне хотелось меньше всего. Анастасию утащили вглубь темного мира. «Фоп!» — воскликнул, повалившийся на землю Павел. Я даже разглядеть его не успел. «А боже, нет!» — прошептал Ковтунов, указав на небо. Я уже не знал, на что обращать свое внимание. Повсюду царил хаос. Алексей указывал на черное небо, посреди которого красовалась ядовито-красная луна. «В чем дело, Алексей?» — спросил я. «Луна. Полная луна». Ковтунов схватился за сердце. «Бегите отсюда, держитесь от меня подальше». От заявления Ковтунова у меня пробежали мурашки по коже, потому что я почувствовал волну совершенно незнакомой магии. Но будто этого было мало, за нашими спинами послышались шаги. Нас окружали фабы. Глава 14. Фиговая ситуация выходит. Антарктиву утащили фабы. Бывший декан Быков исчез. Меня с Мясниковым и Ковтуновым окружили монстры посреди темного мира. Казалось бы, что могло быть хуже, но кое-что могло, и это могло было связано с Алексеем Ковтуновым. Здоровяк начал странно себя вести, пятиться в сторону, тыкать указательным пальцем в небо. По какой-то причине Алексея очень тревожила темномирская луна. Повсюду раздавались жуткие шорохи, словно я в фильме ужасов оказался. Фабы сновали в тенях и готовились принять облики наших страхов. А учитывая, что я свой страх уже одолел, нам грозили ужасы Павла и Алексея. «Алексей, что с тобой творится?» – спросил я, внимательно осматриваясь по сторонам. Я был готов к атаке в любой момент, но состояние здоровья Ковтунова меня тревожило не на шутку. «Чего вам непонятно?» – закричал во весь голос Алексей и порвал на себе рубашку. «Я же сказал, бегите!» Последние слова вырвались из уст Ковтунова уже преображенными. Его голос слабо походил на человеческий, а от самого парня исходила невероятная магическая аура, и это была совсем не боевая магия. Но бросать друга я не собирался. «Павел!» — крикнул я. «Драться можешь?» Ослабевший после трюка с магией крови и ослеплением полицейских он выглядел, мягко говоря, плачевно. Мясников еле стоял на ногах. «Сделаю все, что в моих силах», — выдавил из себя он. И в это мгновение из тумана появились два силуэта. Судя по звукам, фобов было куда больше, но монстры решили совершить хитрый трюк. Несколько десятков невидимых чудовищ слились воедино в двух мощных, олицетворяющих страхи существ. Мне доводилось слышать от Пересветова, что фабы научились проделывать такое, но лично убеждаться в этом еще не приходилось. Первым из тумана появился отец Павла, Виктор Мясников. Фабам хорошо удалось передать грозные черты лица могущественного мага крови, главы семейства Мясниковых, которого так боялся Павел. Проклятие! Темную отцовскую магию-то я из него стер, а вот страхи как были, так и остались. «О, нет-нет-нет», — затараторил Павел. «Отец, что ты здесь делаешь? Что еще я должен для тебя сделать?» «Павел, успокойся», — велел я. «Это не твой отец, это Фоб. причем до одури мощный. Прекрати питать его страхом. Глаза Виктора Мясникова вспыхнули красным. По затхлому воздуху темного мира пронеслась энергия магии крови. Точно, фабы ведь тоже могут пользоваться магией, если принимают облик колдунов. Этот бой может затянуться, а нам надо скорее спасать Антарктиву. Каждая минута на счету. И это я еще до сих пор не имею малейшего понятия, как нам потом отсюда выбираться. Ждать, что в пространстве появится червоточина и вытолкнет нас обратно, в наш мир. До этого можно дожидаться вечность. А у нас вечности нет. Темная магия извратит нас и сделает похожими на фобом монстрами, только куда более смертоносными. Павел отступил к своей машине, его рука пыталась нащупать рукоять сабли, и без того не самый свежий воздух заполнил гнилостный запах болота. Я чувствовал его не впервые и уже догадывался, что произойдет дальше. Из тумана вышел второй фоб, здоровенный накачанный силуэт мужчины, вместо головы которого красовалась уродливая лягушачья морда. Желтые глаза монстра горели. Я монстра интересовал меньше всего, он шагал навстречу Алексею Ковтунову. Фабы не хотели связываться со мной. Они пришли, чтобы подпитаться страхами моих соратников. Я достал из ножен свой новый меч, который позаимствовал в тайном убежище и приготовился к бою. Но на этом сумасшедшая сцена не закончилась. Все только начиналось. За моей спиной раздался истошный вопль, плавно перешедший в рык. Даже Павел с темной копией своего отца остановились и обратили свои взгляды на источник шума. Некромантова дерь, я не успел договорить фразу, поскольку нечто снесло меня на полном ходу. Массивный зеленый монстр с голым торсом сбил меня с ног и со страшным рыком набросился на фаболягушку. Это был Алексей Ковтунов. Не знаю, что так повлияло на его тело, но парень обратился в того, кого больше всего боялся. Теперь Алексея было невозможно отличить от фаба. Массивное тело, большая голова темномерской амфибии. «Владимир!» — крикнул Павел. «Какого черта тут творится?» Павел был испуган. На его глазах столкнулись две лягушки-переростка. «Луна!» — Алексей указывал на полную луну, прежде чем его облик изменился. «Да быть того не может. Я думал, что этих существ уже давно истребил мой орден. Ковтунов, оборотень, теперь мне стало ясно, почему фоб принимает такой облик. Почему Алексей так боится земноводных? Возможно, он, как и Анастасия Антарктиева, боится собственной магии. Но черт возьми, я никогда не слышал про превращение в лягушку. Павел!» — крикнул я и, решив воспользоваться моментом, рванул на Виктора Мясникова. «Отринь страх, готовься дать своему отцу бой». Павел неуверенно выхватил клинок из ножен, но атаковать не спешил. Его тело оцепенело от ужаса. «У меня же права на промедление не было». Я полоснул мечом по груди Виктора Мясникова. Из раны между его ребер вырвалась струя крови, но монстр даже не шелохнулся. И вскоре я понял почему. Кровь так и не успела коснуться земли, жидкая масса преобразовалась в острые красные копья и ударила меня в живот. Я успел контратаковать отражением и вовремя защитился от смертельной раны, но фабу все же удалось поранить мой пресс с магией крови. «Паша, не стой столбом, твою мать!» — рявкнул я. «Чем больше ты трясешься, тем меньше наши шансы». В этот момент за моей спиной пронеслись два зеленых монстра, колотя друг друга по лягушачьим мордам. Да уж, темный мир умеет сводить с ума по-разному. Павел Мясников тяжело вздохнул и сделал шаг вперед. «Ты мог исправить наш род, но не стал этого делать», — прошептал он. Я не сразу понял, что он обращался к своему отцу. «Отлично, пускай отрепетирует этот разговор на фобе. Мы же никуда не торопимся. И я, и Мария не согласны становиться монстрами, такими же, как ты и все наши предки», — прокричал Павел и набросился на фоба. Виктор Мясников парировал выпад Павла собственной кровью, но юный маг разжижил ее, воспользовавшись своей магией. Сабля Мясникова-младшего пролетела сквозь защиту и вонзилась в живот монстра. Фоб с громким воплем откинул от себя Павла. Парень перекатился через капот своей машины и упал на черную землю. «Хорошая работа!» — воскликнул я. «Дальше я сам!» Павел пошел против главного страха и этим самым сильно ослабил фоба. Я спрятал меч в ножны и налетел на монстра с голыми руками. Как-то раз я уже использовал этот трюк на настоящем Викторе Мясникове. Посмотрим, как он работает на фобах. Я обхватил шею монстра и направил в левую ладонь поток отражения. По коже противника пронеслась волна огня, оставив глубокий ожог. Фоб издал последний громкий вопль и взорвался, осыпав все вокруг комьями пепла. Я выхватил из его останков черный магический кристалл. Такой я видел впервые. И что самое главное, Обычно эти кристаллы оказывались пустыми, но этот был заполнен магией, и что-то мне подсказывало, что ею лучше не пользовать. Для начала кристаллу следует хорошенько изучить. «Павел, ты как?» – спросил я, подав ему руку. Мясников схватился за мою ладонь и медленно поднялся с земли. «Живой, ты его добил?» – уточнил он, заметив груду пепла. «Да, но ты сыграл в этом важную роль. Если бы не твоя борьба со страхом, мы бы могли биться с ним до утра», – усмехнулся я. «Если утро вообще бывает в этом месте?» – подметил Павел. «Вот и я о том же». «Ковтунов исчез», – сообщил Павел, указав взглядом на то место, где только что проходила баталия двух лягушек. «Проклятие!» – выругался я. «Оба исчезли. И где нам теперь его искать?» «Возможно, он вступил в местную лягушачью стаю», – пожал плечами Павел. «Нифига не смешно», – ответил я. «Я без него возвращаться не собираюсь. Но для начала давай попробуем найти Антарктиду. Судя по тому, что мы оба видели, Алексей сейчас может за себя постоять. Ладно, бегом в машину. Будем надеяться, что она еще на ходу». «Ты хочешь проехаться по темному миру на моей машине?» – удивился Павел. «Будь оно все неладно. Если бы мне месяц назад сказали, что я буду на пару с Владимиром Беловым рассекать на новенькой тачке по темному миру. Это взаимно», – коротко ответил я. «Пошли, покажем этому гнилому мирку, на что способен индивидуальный поток Санкт-Петербургской магической академии». Мы с Павлом запрыгнули в машину. Пока Мясников пытался завести свою ласточку, я пытался прикинуть дальнейший план действий. Из арсенала у нас имелось два клинка, сумка с зельями силы, черный магический кристалл и монстр Ковтунов, сбежавший вглубь темного мира. «Как искать Антарктиду будем?» – спросил Павел. «Я даже не запомнил, в каком направлении ее утащили. У меня на уме был лишь один способ – попытаться выкрутить отражение на максимум и поймать колебания ее магии льда на расстоянии. Но как продраться через вязкую энергетику темного мира с помощью одного лишь своего восприятия? Может, ей просто позвонить?» – предложил Павел. «А ты видишь тут телефонные вышки с кристаллами телепатии?» – спросил я. «Нет, ты прав», – усмехнулся над своей глупостью Мясников. «Мы поможем», – прошептал холодный голос в моей голове. «Духи монгольских шаманов покинули мое тело и исчезли за горизонтом. Так держать, ребята, пора и вам показать себя». Что-то меня резко озноб пронял, затрясся Павел, будто меня Антарктиева магией ударила. «Может, она где-то рядом колдует?» «Нет, это призраки», честно сказал я и решил ничего больше Мясникову не объяснять. «Пусть потрясется немножко, ему полезно, для профилактики засранского характера».